Больше того, взятый на прокат Линкольн на том же месте перед входом. Сара затаилась, припав грудью к земле, минут 20 следила за домом, только потом шевельнулась. Удостоверившись, что вокруг никого, поднялась, осторожно вышла из-за деревьев на поляну. Она вошла в дом через зияющий, сорванный дверью черный ход. На цыпочках прокралась через маленькую заднюю прихожую. С замиранием сердца вошла в кухню. Хезер там не оказалась. Нож, поднятый кем-то с пола, лежал на золотистом кухонном столе. Рядом Сарина сумочка. Сара подошла, взяла сумочку и нож. Сжимая в руке тяжелый нож из шведской стали, она почувствовала себя уверенней. Выставив его перед собой, острием стала обходить дом. Внутри все выглядело гораздо плачевней, чем можно было предположить после наружного обзора. В большом вестибюле, в библиотеке деда и в гостиной все было уничтожено обстрелом и пожаром. Однако Сара с удивлением обнаружила, что кто-то прошелся огнетушителем внутри, чтобы остановить огонь. Страшно было представить себе, что делается на втором этаже. Винтовая лестница прогорела в нескольких местах. Хезер нигде не было. Не исключено, крестоносцы снова схватили ее. Сара вошла в гостевую комнату, ступая через обугленные обломки. Эта комната почти не пострадала. Но все в ней пропиталось запахом горелого. Сара вернулась на кухню, промыла порез на плече, умыла лицо, вымыла руки. Теперь хоть можно на люди показаться. Только куда отправиться? Что делать? Вот в чем вопрос. Сара вышла к машине, открыла дверцу. И стоило ей сесть за руль, она чуть не разрыдалась. Только сейчас наступила разрядка после всех событий и того, что случилось с лисьей тропой, и того, как Хезер кинулась на нее с ножом. Страшно подумать. Сара вцепилась в руль, взяла себя в руки. Расслабляться нельзя, иначе беда. Филипп обнаружил что-то страшное в компьютерной записи Тодда. Ведь это же сегодня. Это может произойти очень скоро. Сара повернула ключ зажигания, направила машину полукругом аллеи к шоссе. Выехав на шоссе 3 и свернув на Фредериксбург, принялась мысленно взвешивать известные факты, предположения, гипотезы. Оружие. Филипп обнаружил склад в зубчатой вершине. При бегстве из пика штурман их попросту обстреляли. Отец выстрелил себе в голову из своего любимого дробовика «Перди». Он до сих пор висит над камином в его Уотергейтской квартире. Оружие, насилие, вооруженное нападение на лисью тропу. Подозрение Филиппа. Сегодня готовится какое-то вооруженное действие в связи с публичным выступлением Билли Карстерса. Что это? Покушение на президента? Нет, они его в грош не ставят. Гангстеры. Беспорядки. Вряд ли не тот масштаб. Бригада дьявола? Какая-нибудь акция террора, которая призвана сыграть на руку десятому крестовому? Может и так. Но какая? Какая? «Вашингтон», в кавычках. Это повторялось на экране дисплея. Ну и что? К чему относится? Памятник Вашингтону? Вашингтонский аэропорт, Вашингтонский городской транспорт, Вашингтонская полиция, Вашингтонова аллея, Вашингтонское судостроительство, Вашингтон Стар, Вашингтонский стадион, собор, медицинский центр, Вашингтонская кольцевая дорога. Господи, гадать не перегадать. Стоп.